Глава 27. Селеста и Мэй тепло простились на пристани незадолго до отхода Келтика. Членов экипажа «Титаника», тех, что уцелели, на этом пароходе не было. Их немедленно отделили от других выживших и обязали дать свидетельские показания. Возвращаться к работе на судах им пока не разрешили. Селеста тоже хотела предоставить показания, но ее свидетельство никого не интересовало. Тогда она добавила историю о героизме капитана и спасенном ребенке, однако никак не могла вспомнить фамилии других пассажиров шлюпки, которые могли бы подтвердить правдивость этого рассказа. «Не знаю, как и благодарить тебя», — всхлипывала Мэй, обнимая Селесту. «Ты спасла нас от смерти. Я никогда тебя не забуду». «Теперь мы сестры. Сестры по несчастью, навек связанные трагедией Титаника». Глаза у Селесты тоже увлажнились. «Обязательно напиши мне, как устроишься в Личфилде. Обещай писать, хорошо? Бог даст, я приеду вместе с Родди, и мы свидимся вновь. Для меня писать тебе значит вспоминать о доме. Наша переписка протянет особую ниточку. Думаю, ты будешь страшно занята работой во всех этих комитетах. Ты вовсе не обязана слать мне письма. Я никогда не забуду твою доброту. Да, и передай мою благодарность мужу за то, что разрешил тебе побыть со мной. Он, наверное, очень соскучился. Я пришлю тебе фотокарточку рода Рика в обмен на твое фото с Эллой. Нельзя допускать, чтобы люди забыли о катастрофе Титаника. Дома рассказывай всем, что видела и слышала в ту ночь. И плохое, и хорошее. Подобное не должно повториться». Обе женщины посмотрели на океанский лайнер у стенки причала, и по спине Мэй пробежала дрожь. Селеста заколебалась. «Почему ей не хочется, чтобы Мэй уезжала? Тебе не обязательно возвращаться в Англию так скоро. Ты могла бы задержаться здесь, пока не наберешься сил для следующего морского путешествия. Ах, знаю, знаю, о чем ты думаешь. Как я достану билет на другой пароход?» Мэй попыталась взять себя в руки и изобразила слабую улыбку. «Я просто хочу домой. Хочу уехать отсюда. Тут для нас нет будущего. Благодаря тебе я смогу устроить жизнь в Личфилде. В родной стране все-таки лучше». «Вот, возьми». Селеста протянула ей серебряную фляжку. «Тогда на Титанике кто-то сунул ее мне в руки, чтобы я выпила для храбрости. Хороший французский коньяк согреет тебя и поможет заснуть». «Спасибо, но я никогда не пробовала спиртное. И теперь тоже не намерена. Попробую обойтись сладким чаем и какао». Мэй вернула фляжку. «Ты очень смелая женщина. Я горжусь нашим знакомством. Удивительно, как тебе удается сохранять спокойствие?» В глазах Селесты стояли слезы. «Она дает мне силы», — Мэй кивком указала на спящего ребенка. «Она самое важное. Не волнуйся, у нас все будет хорошо. Тебе пора. К нам все очень добры, но чем скорее мы сядем на пароход, тем лучше. Не нужно долгих прощаний. Спасибо тебе от всего сердца. Селеста, ты была мне настоящим другом. Ты вовсе не обязана была возиться со мной на шлюпке, однако же не дала умереть, согрела и поддержала. У меня не хватает слов, чтобы выразить, насколько я тебе благодарна. Мэй, я серьезно. Пожалуйста, пиши. Рассказывай, как идут дела. Рисуй картины моего любимого города. Я буду крайне признательна за эти письма. Меня порой мучает ужасная тоска по родине. Постараюсь. Правда, раньше я редко бралась за перо и бумагу. Разве что списки покупок составляла. Мне и писать-то было некому. Но я попробую. Надеюсь, я освою эту премудрость, и мой кораблик поплывет быстрее других». Мэй посмотрела на Селесту с кривой улыбкой. «Не думала, что когда-нибудь смогу отпустить такую шутку. Что со мной происходит?» «Перемены. Вот что. То, что случилось, изменило нас навсегда. Мы уже не будем прежними. Однако мы выжили и будем жить дальше. Ты очень храбрая женщина. Храбрая и решительная. Ты набралась смелости плыть назад через тот же океан, в котором...» Селеста умолкла, не договорив. «Удачи тебе и счастливого пути!» Селеста со слезами на глазах поцеловала малышку и стиснула в объятиях Мэй. «Ну, идите, а то надо мной скоро начнут смеяться. Я всегда буду помнить твою решимость начать новую жизнь после такой страшной трагедии. Да хранит тебя Господь в пути. Ты заставила меня о многом задуматься». Мэй пошла прочь, а Селеста смотрела ей вслед, пока та не превратилась в точку, а затем исчезла в толчее. «Встретимся ли мы когда-нибудь снова?» — тихо произнесла она и направилась в город.